готовясь к тому, чтобы защитить своего главврача от неведомой напасти, ответил Богословский. «А то, что он написал один, вам известно, что он написал?» Николай Евгеньевич покряхтел. Конечно, ему не было известно, что там настряпал этот бешеный огурец. «Да вообще-то, — промямлил он, — конкретно мы не хорошо написал вашу Устименко, — сказал Штуб, — хорошо и толково. Смело, конечно, имели место возражения, но его идею поддержали. В частности, наша область поддержала, нам первым посоветовали этим заняться. Я тут собрал товарищей, и мы решение отредактировали как раз по поводу строительства вашего больничного городка. Думаем целиком военнопленных на ваш объект направить. И рядом, и специалисты, и сами же черти разбили своими обстрелами и бомбежками». «Золотухин откажет», — сказал Богословский. «Зачем же ему отказывать, когда он перед самым своим отъездом как раз этим и занимался?» «Заниматься можно по-разному. Положительно занимался, если это вас устраивает. А уехал не в Сочи, а к сыну. И знаете зачем?» Лейтенантик принес на глубокой тарелке 2 стакана чаю и 2 соевые конфеты, наверное, личные. Штуб поблагодарил, тихо усмехнувшись на угощение, выпил залпом свой стакан и спросил: «Поедем? Куда?» «К вашему главному». «Зачем же к нему ехать, когда он в больнице? Живет там, что ли?» «Почему живет? Работает. А он из тех, которые уж если где работают, то там и живут, а дома только спят, да и то не всегда. Такой положительный товарищ. А вы не подозреваете, товарищ Штуб? Или по вашей должности положено всех подозревать?» Штуб снял с гвоздя потертый кожаный реглан, натянул на широкие плечи и, словно не услышав вопроса Богословского, осведомился: «Вы в каких отношениях с Постниковым были, со здешним доктором?» «В самых наилучших. Почитаю его и поныне образцовым человеком и врачом», даже с некоторым вызовом ответил Николай Евгеньевич. «И никаким подлым слухам не верю и не поверю никогда». «Устименко Постникова тоже знал? Его вы ученик». По хрустящему снегу дошли они до хирургии, поднялись на 2-й этаж, постучали к Владимиру Афанасьевичу. Тот неумело щелкал на счетах, замучили метлахские плитки для облицовки, все не сходили с цифры. Штуб протер очки. Устименко, слушая Богословского, подправляемого Штубом, стал даже улыбаться по-мальчишески широко. С солидностью у него дела обстояли плохо и по сей день. По лицу Владимира Афанасьевича всегда было видно, когда он злится, когда радуется, когда счастлив. Сейчас он был счастлив. Во-первых, есть правда на земле. Вняла Москва его энергическому письму. Развернется сейчас строительство больницы, как и положено такому головному объекту. А во-вторых, пришла депеша от Митяшина. «От какого такого Митяшина?» — спросил Богословский. Владимир Афанасьевич даже возмутился. «От Митяшина, от того Митяшина, который вместе со Шхен Иванесовной поручился за него, когда вступал он в партию. От человека, про которого Устименко знал, что именно на нем, на его ровной и спокойной уверенности держится медсанбат. Нынче пришла телеграмма: согласен, прошу перевести подъемные, выезжаю, постоянное жительство совместно 4 членами семьи, надеюсь, сносные квартирные условия». Телеграмма лежала на столе, Устименко протянул ее Штубу. «Профессор, что ли?» — спросил Август Янович. «Более чем, — сказал Устименко, — академик в своем деле, терапевт. Он узкой специальностью себя не ограничивает, то есть военфельдшер с огромным при этом опытом, хозяйственник отличный, за ним как за каменной стеной». Штуб все вертел телеграмму в пальцах. «Ну, а я-то тут при чем?» — спросил он. «При том, что 2 раза на бюро обкома, когда ставились наши вопросы, вы строительство поддержали, и кирпич мы получили при вашей помощи. Это ваша идея была, помните, с баржами? Значит, сносные квартирные условия — это мне адресовано?» «Ага», —